Глава 14. Пекло. Я сидел за столом с ложкой в руке и смотрел, как серая масса баланды стекала по краям миски. Голод терзал тело, но еда не лезла в горло. Рядом со мной сидели Ролден, Лайсон и еще двое заключенных. У всех та же проблема. Только в отличие от меня, им было еще тяжелее. Даже капралу, потому что, как я выяснил позже, пси-потенциал у него был улучшен всего на один ранг. Сложно описать, что творилось со мной. Болел разум? Звучит бредово, но именно это сейчас происходило со мной и всеми остальными. Но мне уже становилось легче. Я это понял, потому что начал мыслить более сложными категориями. Еще пару часов назад я не хотел абсолютно ничего. Еда, сон, безопасность. Мне было плевать на все. Хотелось... ничего не хотелось. Голова была настолько пуста, что ударь по ней какой-нибудь железкой, можно было бы услышать звон. Но хуже всех пришлось Гигиону. Здоровяк сидел в своей ячейке, тупо уставившись в стену. Иногда издавал что-то нечленораздельное, но в основном молчал. Нойс тоже периодически впадал в истерику, но последний час вел себя более-менее спокойно. Перк, низкорослый азиат, которому энкокрабы откусили два пальца на локации с топями, вообще вел себя как последний засранец. Грубил всем и каждому, махал руками и угрожал. Правда, на его выходки всем было наплевать. А Виллис, еще один заключенный, имени которого я не знал, время от времени ржали так, словно смотрели самое смешное в мире гала-шоу. В общем, в жилом блоке царил настоящий дурдом. Постментальный синдром ни для кого не прошел бесследно, а кому-то, возможно, даже нанес серьезную травму. Но узнать это удастся только спустя время, потому что в жилом блоке царили покой и тишина. На разговоры ни у кого не было желания. Да, на последней локации обошлось без жертв, но каждый из участников подвергся другому, не менее суровому наказанию. Ментальная нагрузка во многом куда страшнее физического насилия, потому что способная надолго, если не навсегда, искалечить психику. К тому же раны затягиваются намного дольше. Я отбросил ложку, резко встал и побрел к своей ячейке. Плюхнулся на койку и вытянул ноги. Взгляд упал на длинные прорехи на штанинах. Еще недавно они меня раздражали, но сейчас совершенно не волновали. Мне настолько было наплевать на свою одежду и на происходящее вокруг, что я по завершении раунда даже не стал сдавать комбез в грязеочиститель. Так и ходил в нем. Мокрый, хлюпая водой в ботинках. Никто этого не сделал. Впервые за все то время, которое мы здесь находились, он стоял без дела. Пролежал я, уткнувшись неморгающим взглядом в потолок, минут 20. А потом внезапно вспомнил, что мне нужно вложить куда-нибудь энергосферу, да и вообще заново пройтись по усовершенствованиям, способностям и гипермутациям. Что-то меня нынешнее состояние совсем не устраивает. Развитый пси-потенциал, конечно, сыграл ключевую роль в прошлом раунде, но вот в позапрошлом ни одно из моих улучшений не спасло от смерти. И если бы не вмешательство неизвестного Локса, который по совместительству оказался еще и создателем нейроинтерфейсов, то не лежать бы мне тут. И все же, чего мне не хватает? Какое улучшение развить, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Регенерацию, улучшение костей или мышц, продвинутое зрение или слух. Может быть, повысить болевой порог или усовершенствовать какую-нибудь умственную способность. Понятное дело, что развить все не получится. Придется от чего-то отказаться. Да и где гарантии, что улучшения каких-то конкретных параметров не окажутся бесполезными на следующей локации? Гарантии, конечно же, дать никто не мог. Как и ответить на вопрос о том, что лучше всего развивать. А может, все дело в том, что правильного ответа попросту нет? По какому пути ни пойдешь, то все равно рано или поздно куда-нибудь выйдешь. До недавнего времени я считал, что мне нужно развивать в себе два направления – рефлексы и пси-способности. Поэтому и стремился взять сверхскорость, чтобы запускать ее в бою в связке с временным расширением. Но сейчас, после 8 пройденных локаций, я отчетливо начал понимать, что мне недостает развития в обычных физических параметрах. Я быстро устаю. Мышцы конечностей часто немеют от перенапряжения. Да и таскать на себе все свое барахло становится все сложнее. После того, как в моем арсенале появился гарпуномет, мне придется что-либо из вещей оставлять в жилом блоке, либо брать все. Но тогда и физические характеристики необходимо поднять. Также неплохо было бы повысить устойчивость к каким-нибудь вредным воздействиям. Улучшение пси-потенциала, несомненно, полезная вещь. Однако оно спасает далеко не от всех бед. Как показала практика, умереть можно даже от банального отравления, не говоря уже о радиации или переохлаждении. Но что нас ждет впереди? Неизвестно. Поэтому усовершенствовать нужно то, что в той или иной мере задействовано всегда. Я открыл раздел нейроинтерфейса «Улучшения» и пробежался по всем 12 параметрам, отвечающим за физическое направление развития организма. Под описание более-менее универсальных усовершенствований подходили только повышенная регенерация тканей и укрепленная мышечная ткань. И если первым так или иначе можно было пренебречь, положившись на медикаменты, то вот со вторым – нет. Помедлив еще секунду, я ткнул в нужную строчку. Укрепленная мышечная ткань. Категория. Физиология. Ранг. 1. Требования. Нет. Период активации. 6 часов. Описание. Сила и выносливость мускулов во всем организме повышается на 50% от первичных возможностей. Физические удары становятся эффективнее. К тому же увеличивается максимальный переносимый вес. Да и сами мышцы становятся более плотными и упругими. Природный жировой слой в организме снижается. Возможно, я пожалею об этом в будущем. Или же наоборот, возблагодарю себя за столь резкую смену приоритета. Но сейчас мне показалось, что выбор в пользу этого улучшения самый верный. Внимание! Использована энергосфера. Начата активация улучшения укрепленная мышечная ткань. Время до завершения 5 часов 59 минут. Также обратил внимание на заглавные метаданные. Имя Шой Рогинев. Идентификатор УВ-839999, рейтинг 8936, энергоемкость 5120, дробь 36 тысяч, состояние здоровья 82%. В глаза сразу же бросился рейтинг, который вырос больше, чем на 2000 пунктов. Похоже, я вернул себе лидерство в рейтинговой таблице. Но вот количество энергоресурса, необходимое для получения новой энергосферы, удручало и обескураживало. Чуть больше 30 тысяч единиц набрать будет непросто. А ведь дальше будет еще сложнее. Остается надеяться, что награда за выполнение целей будет куда более щедрой. Ну и надежду на удачу, что в каком-нибудь схроне найдется консервационный блок с энергосферами, тоже никто не отменял. Некоторое время я еще покопался в нейроинтерфейсе, изучая описание способностей и гипермутаций. Если до последних было еще далеко, то вот с первыми оказалось куда все проще. К тому, что у меня уже было приобретено, требовалось добавить еще одно или два улучшения. К примеру, для активации эмпатии, которая входила в категорию восприятия, требовался повышенный пси-потенциал и два уровня улучшенной внимательности. Первого у меня хватало с избытком, а для второго необходимо было взять еще один ранг. Способность позволяла улавливать ощущения оппонента и, как следствие, предвидеть его дальнейшие действия, причем проделывать все это без внедрения в его пси-поле. Все происходило на уровне врожденных инстинктов. Также я мог усовершенствовать зрение или уже следующую энергосферу вложить в рентген. Псионическую способность, при которой появлялась возможность видеть существ, людей и даже кибернетические организмы сквозь стены и другие препятствия. Однако самое интересное и манящее заключалось в другом. Целых 4 способности из категории «психика», а именно телекинетика, телепатия, пирокинетика и криокинетика, требовали для активации повышенный пси-потенциал 3-го уровня, 2 из которых мною уже было изучено. Каждое из этих умений полностью базировалось на применении пси-энергии. Я даже задумался, а не изучить ли мне в будущем что-нибудь из этой категории. Возможность передвигать предметы на расстояние или владение огнем стала бы неоспоримым преимуществом на арене. Вообще, я заметил, что все улучшения и способности комплексно дополняли и усиливали друг друга. Складывалось ощущение, что если изучить их все, при условии, конечно, что подобное возможно, можно стать кем-то вроде сверхчеловека. Правда, сколько это потребует энергосфер, даже представить сложно. А если учесть, что даже для получения одной энергосферы приходится изрядно попотеть и подвергать себя риску, то полная прокачка всех трех ступеней – дело почти нереальное. И что-то я сильно сомневаюсь, что ресурсов арены окажется достаточно для достижения абсолютной вершины развития. Впрочем, на это никто и не рассчитывал. Я еще некоторое время покопался в нейроинтерфейсе, но вскоре на меня накатила сонливость, с которой я бороться не стал. Уже тогда, когда платформа везла нас по темному тоннелю, я начал ощущать жар. Тогда-то мне в голову и закралась догадка, что следующий уровень окажется полной противоположностью того холодного ада, в котором мне из последних сил пришлось выпиливать долбанный киберключ из ледяной глыбы. Чувствительность кожи на левой руке с тех пор так и не восстановилась. Лишь изредка я ощущал в ней легкое покалывание и даже зуд, что говорило о медленном процессе заживления, так что когда-нибудь, возможно, она вернется в прежнее состояние. Огромные створки разъехались в стороны, и на нас хлынул поток теплого воздуха. Мы как будто попали в отсек с ядерным реактором на каком-нибудь космическом линкоре. Платформа медленно выехала на ровную площадку. Вокруг простирались покрытые пеплом невысокие скалы и насыпи из рыжего песка. Впереди, в отдалении, виднелась высокая скала с узкой расщелиной, а за ней высоченная гора с извергающимся вулканом. Последнее вряд ли было настоящим. И небо нависло над нами темно-оранжевым полотном с тяжелыми сверкающими молниями тучами. «Прекрасное место», — прокомментировал увиденное Ролден. «Не об этом ли мы мечтали еще пару раундов назад, когда наши задницы вмерзали в лед, а яйца звенели, как колокольчики, а, Шой?» «Да, мне тоже нравится», — кивнул я. 29 градусов по Цельсию и пониженное атмосферное давление. Что может быть лучше?» — добавил Нойс. «Но на Эдеме бывало и погорячее». «На Земле тоже бывает намного горячее, но мошонка чувствует, что это только начало. Кстати, откуда такие точные познания?» «Идентификацию окружения изучил?» — поинтересовался Ролден. «Да, вчера второй ранг взял. Надоело в догадках витать, не понимая, что для чего нужно. Очень удобно, скажу я вам. Даже не ожидал, что нейроинтерфейс на такое способен. Как будто визор надел с кучей функций. Инфополя есть почти у всех предметов и объектов. А на втором уровне уже могу кучу параметров окружения определять. Температура и давление — только вершина айсберга». «Ну, хоть теперь станешь полезным», — усмехнулся Ролден. «Арбалет просрал. Мечом как следует махать не умеешь. Будешь теперь хоть погоду определять». Нойс на последнюю реплику не ответил, а отвернулся, нахмурившись. Перед нами возник голографический силуэт ненавистного распорядителя турнира. «Приветствую всех выживших», — искусственно улыбнулся он. «Первым делом хочу вас поздравить. Два раунда подряд и ни одной смерти. Хороший результат. Если так пойдет и дальше, то придется на каждом раунде по одному из вас выводить из игры и отстреливать». На последних словах Кронос засмеялся, но никто из пленных не поддержал его шутку. Но тут его радость резко улетучилась, и он продолжил. «Да нет, конечно, на подобное мы никогда не пойдем. Политику невмешательства нарушать нельзя, к сожалению. Но что-то я отвлекся, правда? Сейчас я вам расскажу о локации, в которую вы попали. Создавая ее, наш архитектор вдохновлялся пейзажами планеты Лариус-3, что расположена в системе Кочерги. Ну, мы, конечно же, немного приукрасили действительность. Все же на Лариусе-3 климат гораздо теплее. Но я думаю, что и здесь вам понравится. Кронос на миг умолк и снова улыбнулся. Кто-то из заключенных смачно выругался, кто-то обреченно вздохнул. Жара тем временем усиливалась. Лоб взмок, и дышать стало чуть тяжелее. «Как и обычно, перед вами будет поставлена задача», — снова заговорил распорядитель турнира. «Вы должны будете выжить». «Да, на этот раз все настолько просто». Но есть один момент. Чтобы выжить, вам необходимо перебраться на противоположную сторону локации. А чтобы попасть туда, перед вами будет проложено несколько путей. И от того, какой из них вы выберете, будет зависеть, насколько серьезными окажутся испытания по ходу вашего движения. Забегу вперед и скажу, что один из путей практически безопасен. Пройти его, что прогуляться по парку. Но доступен он будет только одному из вас. Что до остальных? Каждый из путей уникален по-своему. В общем, не буду больше рассказывать. Скоро вы сами все увидите. Ах, да, есть еще одна мелочь. Климат на локации со временем будет становиться все теплее. Скучать не придется. Ну, все. Не буду вас задерживать. Я же понимаю, как вам не терпится насладиться всеми благами новой локации. До встречи. Фигура Кроноса исчезла, и через миг его место заняла рейтинговая таблица, в которой мой идентификатор, как я и предполагал, снова переместился на первую строчку. «Задолбали уже эти гребаные задания!» — буркнул Ролдон. Сразу же после его реплики перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я развернул вкладку цели и ткнул в единственную запись. «От простого к сложному. Выполнение 0%. Награда 5000-25000 единиц энергоресурса за выбор пути в зависимости от сложности, плюс 1000-15000 единиц энергоресурса за занятое место». Описание. Цель разбивается на две составляющие. Первое. Выбрать один из пяти путей прохождения от простого к сложному, где один – самый простой, пять – самый сложный, и пройти по нему до конца. Второе. Добраться до противоположной стены как можно скорее. Первый получит 15000 единиц энергоресурса, а каждый последующий со снижением на 1500, вплоть до 10 места. Начиная с 11 награда будет составлять всего 1000 единиц энергоресурса. Необычная схема начисления. Получается, что при выборе самого сложного пути и возможности прибытия к пункту назначения первым можно получить 40000 единиц энергоресурса. В то же время, если не напрягаться и выбрать самую простую дорогу и достичь финала последним, то награда составит всего 6000. Выбор, как всегда, за нами. «Прочитали описание, да?» — хмыкнул Ролдон. «Совсем локсы охренели!» «Ты так говоришь при получении любой цели», — заметил я. «Да, потому что они, в принципе, охренели, сучьи выродки». «Мужики, я, наверное, по самому простому пути пойду», — сказал Нойс. «Чего это? Испугался?» — усмехнулся Ролдон. «Нет. Ну, включи голову и подумай. Если выбрать легкую дорогу, то это уже гарантирует 5000 энергоресурса. Да, но ведь это же крохи. Твоя энергоемкость даже не почувствует их. Не перебивай. А подумай чуть больше, чем ты привык делать. Да, за легкий путь дают самую маленькую награду, но ведь есть еще вторая часть цели – очередность прибытия на место назначения. Если пойти по простому пути, то и достичь финала можно гораздо быстрее. Прийти третьим, вторым, а если сильно повезет, то и первым. А это еще плюс 15 тысяч энергоресурса. В итоге получается 20 тысяч. Ты упустил одну маленькую деталь, Нойс. Кронос сказал, что по простому пути может пройти только один участник. Напомнил я. Ну, так надо стать им, развел руками напарник. «Сдается мне, что и на других дорогах ограничения есть, потому что вряд ли заключенные настолько тупы, чтобы рисковать жизнью на самом сложном пути», — предположил Ролдон. «Лично я выберу средний, и большинство поступит так же, я думаю. А ты что скажешь, Шой?» «Дойдем до места выбора, там и разберемся», — уклончиво ответил я. Участники начали осторожно сходить с платформы на занесенный вулканическим пеплом неровный грунт. Все давно уже поняли, что каждый квадратный метр на любой локации арены может представлять опасность. Многие, к тому же, вели себя заторможенно. Не все восстановились после вчерашней пси-атаки. Хуже всех выглядел Гедеон. Он стал молчаливым и замкнутым. Часто сидел где-нибудь в углу, взявшись за голову и медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Иногда стоял и смотрел в одну точку, а если его звали, то откликался только с третьего-четвертого раза. Порой казалось, что он забывал место, где находится, путался в именах и воспоминаниях. Возможно, что его пси-травма затянется еще не скоро, если вообще когда-нибудь затянется. Сошел с платформы и я. Сделал несколько шагов по рыхлому грунту. Мелкая вулканическая пыль чуть взбухла впереди и стала медленно оседать. Слой ее был небольшой, сантиметр или полтора. Участники беспорядочной группой двинулись прямо, старательно обходя непонятного вида валуны. Все как один решили, что за ними или под ними могла скрываться опасность. Да, арена научила нас быть осторожными всегда и во всем. Я решил взглянуть на мир через инфракрасный режим визора, но вскоре понял бесполезность этой затеи. Все окружающее пространство предстало передо мной в густой гамме красных, оранжевых и желтых оттенков. Тогда я надел шлем, но вскоре снял и его. От духоты и жара и лицо, и голова взмокли в один момент. Пси-обзор тоже ничего не дал. Какие-то темные пятна я увидел, но они были слишком далеко, так что детально рассмотреть их не получилось. Да и задействовать пси-способности оказалось делом малоприятным. После вчерашней пси-борьбы я тоже толком восстановиться не успел. Обогнули невысокую скалу, обошли насыпь из вулканических обломков и вышли на небольшое плато. Впереди, в паре десятков метров на невысокой протяженной скале, расположились пять широких арок из черного то ли камня, то ли металла. Точнее, я определить не смог, как ни щурился. А за ними чуть подальше протекала красно-оранжевая река. Местами на ее поверхности вздымались крупные пузыри и тут же лопались, испуская в пространство густые брызги. Оттуда повеяло сильным жаром. Поэтому нетрудно было догадаться, из чего эта река состояла. «Твою ж мать, лава!» — воскликнул Ролдон, чуть не поперхнувшись. «Как такое вообще нахрен возможно?» «Может, она голографическая?» — предположил Нойс. «Еще скажи, что видеомонтаж и графика!» — хмыкнул Ролдон. «Я б, может, и поверил в это, если бы не жара. Чувствуешь, как температура поднялась?» «Конечно. Почти 33 градуса. «А, ну да, ты же у нас теперь ходячий термометр!» «Жар — не показатель. Может, у них там мощные реакторы стоят и гонят в нашу сторону горячий воздух». «Ну, тогда предлагаю окунуться в эту прекрасную лавовую реку, ведь она, как ты утверждаешь, не настоящая!» «Я ничего не утверждаю, а только рассуждаю», — парировал Нойс, нахмурился и добавил. «34 градуса уже». Я стер пот со лба и непроизвольно положил руку на флягу, покрывающуюся испариной. Прохладная вода, которую я предусмотрительно налил в походную емкость перед раундом, теперь казалась почти ледяной. Но пить из нее еще рано. Нужно сначала осмотреться на локации и понять, сколько времени придется здесь провести. Возможно, эти 700 миллилитров — все, на что я могу рассчитывать. Мы поднялись на скалу с арками, и теперь мне удалось разглядеть их с близкого расстояния. Все 5 проходов были сделаны из темного, отдающего синевой камня. Перед арками стоял невысокий обелиск, вытесанный из того же темно-синего материала. На его вершине был выгравирован замысловатый знак в виде то ли иероглифа, то ли какого-то древнего символа. Каждая из арок выводила на свою дорогу. 2 слева плавно спускались в узкие тоннели под рекой. Еще 2 справа поднимались на широкие мосты, один из которых возвышался над другим. И последний путь, средний, вел в широкую темную яму, вырезанную точно в центре скалы. Как только мы подошли к обелиску, нейроинтерфейс сообщил, что в его инфополе, в том самом месте, где был изображен иероглиф, зашифровано сообщение. Я сразу же его открыл, и перед глазами всплыл текст. «Добро пожаловать на пути судьбы, юнец. Перед тобой 5 дорог. Помни, выбрать ты сможешь только один раз, и от этого выбора будет зависеть, как сложится твоя дальнейшая судьба. Первый. Путь старейшины. Выбрав его и пройдя все ожидающие на нем испытания до конца, ты станешь героем своего народа, и в дальнейшем, когда подойдет твое время, сможешь принять участие в благоизбрании. Этот путь будет непростым, ступить на него — великая честь, а выжить — не менее великое благо, даровать которое может только сам Солнце-Бог. Если в тебе достаточно храбрости и мудрости, ступай в первый тоннель, что расположен слева. Второй. Путь жреца. Столь же почетный, но чуть менее опасный путь, испытание, на котором достойны пройти только истинные слуги Солнце-Бога. Не все выживут на нем, но те, кому все же будет дарована жизнь, смогут стать жрецами и прославлять имя Солнце-Бога до скончания своих дней. Если ты готов принять судьбу ясновидца и духовного наставника, ступай во второй тоннель, что расположен справа. Третий. Путь воина. Несложный, но достойный путь, пройти который до конца сможет тоже не каждый. Однако именно этот путь сделает из тебя умелого воина и охотника, способного защитить свой народ в случае необходимости. Если тебе по душе такая жизнь, то ступай на мост, что расположен левее. Четвертый. Путь земледельца. Все те, кто прошел этот простой путь до конца, становятся земледельцами, составляющими костяк нашего народа. Именно на них все и держится, именно они составляют ту основу, которую мы и называем народом. Риск не пройти испытания есть, но он невелик. Если ты готов слиться с тебе подобными, стать одним из множества, то ступай на мост, что правее. Пятый. Путь труса. Самый легкий, ровно как позорный и недостойный путь. Погибнуть на нем можно только по собственной глупости или из-за невежества. Выбрав его, ты уже никогда не сможешь очиститься. Ты станешь изгоем, презираемым собственным народом и самим Солнцебогом. Ты не сможешь спокойно жить среди достойных. Если ты готов всю жизнь быть ничтожеством, то прямо сейчас прыгай в яму. Именно в таких ямах ты и проведешь большую часть своей никчемной жизни. Перед тем, как сделать выбор, вспомни, кто ты есть на самом деле, ибо пути судьбы чуют слабость, корысть и ложь. Если ты окажешься не тем, за кого себя хочешь выдать, то они заберут тебя в страну вечных снов. «Мать вашу! Это что я сейчас такое прочитал?» — воскликнул Ролдон. Кто-то из заключенных заржал. «Похоже, локсы прочитали слишком много хренового древнего фэнтези», — предположил один из пленных. «Больше похоже на ритуал посвящения какого-то дикого племени», — заметил Нойс и обратился к Ролдону. «Ничего не напоминает?» «Согласен», — кивнул тот. «Но на кой черт вешать это сюда?» «Чтобы веселее было. Ну и чтобы каждый понимал, кто чего стоит», — сказал я. «Хочешь сказать, что если я вдруг захочу избрать пятый путь, то все присутствующие будут считать меня трусом?» — поинтересовался Ролдон. «Нет, но есть с тобой за одним столом никто не будет», — произнес Перк, и все негромко засмеялись. «А мне плевать. Можете не есть, не разговаривать со мной. Я готов пойти путем труса», — заявил Нойс. Кто-то снова хохотнул, но как-то невесело, да и не поддержал его никто. «Еще желающие есть?» — громко спросил Лайсон. Пара заключенных покачала головами, еще несколько отвели взгляды, остальные же просто молчали. Я мысленно усмехнулся. Как все же люди легко поддаются на манипуляцию, причем столь примитивную. Имперцы, наверное, сейчас блестят от самодовольства, как начищенные корпуса звездолетов. Как просто у них получилось утереть нос глупым альрийцам. Нужно всего-то было выставить их трусами в случае, если те не захотят рисковать головами на опасном участке локации. Им даже не нужно было ставить ограничения на легкий путь. Хотя нельзя не признать, что есть в этом нечто гениальное. «Желающих нет», — констатировал негр спустя полминуты. «Тогда продолжим с конца. Кто выберет путь земледельца?» «Дурость какая-то! Ты же не серьезно, капрал?» — спросил один из пленных. «Серьезно. Мы должны определиться». Желающих появилось немало. 9 человек. Я снова усмехнулся про себя. Вот она, основа народа. «Третий путь теперь. Кто готов?» — снова спросил Лайсон. Вперед вышли 4 человека, в том числе и Гигион, которого один из заключенных просто вытолкнул. Похоже, здоровяк так и не понял, чего от него хотят. Негр одобрительно кивнул и произнес снова. «Путь жреца. Кто решится на него?» Никто не сдвинулся с места и не проронил ни слова. «Неужели остальные выберут самую опасную дорогу?» «Что ж, поиграем в игры. Я пойду этим путем», — вызвался Айрекс. «Еще кто-нибудь?» — спросил Лайсон. Снова тишина. «Тогда и я сделаю свой выбор в пользу второго пути», — сказал негр. «А я ведь думал, что Капралда и Айрекс тоже выберут самый сложный вариант испытаний». «Выходит, что вы, Ролдан, Шой и Фрост, пойдете первым путем», — сделал умозаключение Лайсон, поглядев почему-то только на меня. Остальные тоже обратили взоры на нас, словно мы выделялись чем-то особенным. Лишь Айрекс отвел взгляд. «Получается, что так, Капрал?» Развел руками я и тихо сказал Ролдану. «Какого хрена ты не выбрал путь попроще?» «Ждал, когда ты решишься». «Ну, вот и дождался». «Не нагнетай. Вместе справимся с любой сранью, как и всегда». «Только теперь без Нойса». «Да и хрен с ним. Пускай салага прохлаждается». «Все, рядовые, расходимся. Чем быстрее закончим раунд, тем скорее вернемся в жилой блок», — скомандовал капрал, замахав руками. Заключенный, названный Фростом, с которым за все время пребывания в плену я ни разу не обмолвился и словечком, подошел к нам. Он был высок и коренаст, одет в легкую кожаную броню с двумя короткими мечами в блестящих ножнах. Лицо у него было самое обычное, разве что глаза имели неестественный оранжевый оттенок. Широко улыбнулся и произнес. — Ну что, смертники, вперед! — Славы захотел, Фрост. Умереть не боишься? — улыбнулся Ролдан. — Я тебе так скажу, Ролдан, мы умерли еще в тот момент, когда попали в плен. — Философ, мать твою! Ладно. «Давайте уже покончим с этим дерьмом!» И мы двинулись к левому тоннелю. «Удачи вам!» — произнес Лайсон, скрываясь в проходе второго коридора. «И вам того же!» — ответил я, на что капрал махнул рукой и кивнул, а Айрекс проигнорировал. Вблизи тоннель выглядел зловещим и не сулил ничего хорошего. Из глубин доносился протяжный гул, веяло духотой и затхлым смрадом. Прямо пасть чудовища, не иначе. — Ну что, вот она, дорога в преисподнюю, — прокомментировал Ролдон, оглядывая двухметровые своды прохода. — Самый сложный путь, как-никак. Данте Алигьери отправляется за своей возлюбленной, мать ее. — В нашем случае призом будет не возлюбленная, а несколько тысяч единиц энергоресурса, на что я вам скажу, очень даже неплохо, — заметил Фрост. Я вошел в тоннель первым, огляделся. Температура здесь была чуть выше, чем снаружи, правда, из-за сквозняка вроде как переносилась легче. По потолку и стенам скакали желтые блики. Голоса и шаги отдавали прыгающим эхом. Мы зашагали по рыхлому грунту, стараясь держаться середины и держа ладони на рукоятях оружия. После приобретения улучшения укрепленная мышечная ткань, мне стало заметно легче нести свое барахло, да и дорога к тому же вела чуть под уклон. — Признавайся, Шой, захотел стать старейшиной, раз выбрал этот путь? — завел разговор Ролдон. — Нет. Выбрать самую сложную дорогу я решил еще до того, как мы дошли до того столба. — Тогда зачем пошел на такой риск? Не проще было бы выбрать третий или хотя бы второй путь? — Я очень жаден до энергоресурса, Ролдон. — Ну а ты, Фрост, что скажешь? — Все эти уровни — лишь повод отодвинуть неизбежное. По статистике, вероятность выживания каждого из нас крайне мала, что-то около 0,1%, поэтому нет особой разницы, какое испытание выбирать, простое или сложное, все равно конец будет одним. — Это откуда такие цифры, 0,1%? — поинтересовался Ролдон. — Скажу так, оглянись, и сам все поймешь. — Тяжелая у тебя философия. — Даже не знаю, завидовать тебе или радоваться, что моя крыша все еще на месте. Неужели ты смирился с тем, что скоро умрешь? Нет, но я полностью отдаю себе отчет в том, что происходит вокруг. Температура тем временем росла. Нойса не было рядом, чтобы определить точное значение, но, по моим прикидкам, было уже не меньше 40 градусов. Тоннель начал заворачивать вправо и как будто уходить по дуге вверх. С углублением становилось все темнее, поэтому я снял с пояса фонарь и направил луч света перед собой. Каменный потолок над головой издал низкий гул. — Черт, что это? — встрепенулся Ролдон. — Течение лавовой реки. Мы сейчас под ней, — объяснил я. — Мать твою, а она не обрушится? — Все может быть, Ролдон, мы же на самом сложном пути. Не удивлюсь, что через минуту по этому тоннелю пустят раскаленную лаву. — Что-то вы как-то слишком пессимистично настроены. Один уже со смертью почти смирился, а второй ждет, что на нас раскаленная река хлынет. О хорошем надо думать. — Тут ты прав, Ролдон. Я так скажу, хуже, чем сейчас, уже не будет. Так какой смысл расстраиваться? По статистике... — Да, по твоей статистике мы все скоро сдохнем, заткнись уже! Оборвал его напарник. Впереди грохотнуло, как будто камень упал и покатился. Звук с катастрофической скоростью становился все ближе и ближе. — К стене! — выкрикнул я и бросился к неровным камням, прижавшись к ним спиной. Даже сквозь нагрудник я ощутил теплоту стены. Предчувствие меня не обмануло. Как только мы прилипли к стенам, сверху, сотрясая землю и приминая все неровности грунта, прокатился огромный каменный шар. — Черт, ну и дела! — бросил Ролдон. — Откуда взялась эта махина? — Сверху прикатилась, Ролдон, — ответил я. — Да уж понял я, что не снизу. Но почему так быстро? Какая-то ловушка сработала, как в том гребаном лабиринте. — Да какая разница? — вставил Фрост. — А такая, что надо быть внимательнее. — Хватит чесать языком. Вперед, быстрее! — скомандовал я. Мы ускорили шаг. Я больше не мог терпеть пересохшее горло и сделал два больших глотка из фляги. Холодная вода потекла по пищеводу, мгновенно впитываясь. Ролдон, глядя на меня, тоже на ходу достал из рюкзака литровую бутылку воды и влил в себя сразу треть. Сквозняк стал настолько теплым, что, казалось, начал обжигать кожу. Пот тек по лбу и вискам, под мышками хлюпало. Хотелось снять нагрудник ко всем чертям, да и стянуть рваный комбинезон, оставшись лишь в трусах. Но тогда бы пришлось тащить все это на руках. Ролдон и Фрост стали тяжело дышать, да и мне каждый вздох давался с трудом. Ко всему прочему, нос стал улавливать запах гари. «Я вот что думаю. Неплохую систему с испытаниями придумали эти локсы», — снова заговорил Ролдон. «Прямо-таки кастовая система». «Конечно, неплохую», — кивнул Фрост. «Я так скажу, они нам враги, но головы у них работают что надо». «Я не об этом, философ ты хренов. Я конкретно об этом раунде. Ну, сами посудите, есть 5 путей, пройдя которые ты определишь себе всю свою будущую жизнь. Самый сложный и самый опасный для властителей, и это оправдано. Главами государств и конгломератов должны становиться только самые сильные и храбрые, а не убожество, которое стоит у власти в нашем продвинутом обществе, какое объединение ни возьми. Второй путь менее сложный и ответственный, но тоже непростой. Для чиновников, служак и пропагандистов. Эти сученыши тоже должны пройти через задницу, чтобы потом получить право отправлять на мясорубку других. Третий и четвертый пути, его приверженцы, тоже должны заслужить свое право быть гражданами. Ну а пятый, всякие отбросы, непригодные ни для чего. «Не все так просто, Ролдон», — сказал я. «Не все лидеры — сильные и смелые бойцы, так же, как не все талантливые воины, опытные стратеги и организаторы. Человеческая натура многогранна». «Зато всякие говнюки почему-то всегда лезут во власть. А потом такие, как мы, вынуждены проливать кровь ради их идеалов. Если бы они перед тем, как стать главными, протащили свои задницы через смертельные испытания, то, может быть, и говнюками быть перестали». «Ну вот, если выживешь, то можешь предложить такой подход Совету Федерации». «Если я выживу, то плюну Совету Федерации в их сучьи рожи!» — зло буркнул Ролдон. «Непатриотично как-то», — заметил Фрост. «В армию идти тебя никто не заставлял?» Я же вспомнил про свою причину похода на войну и поморщился. «Да, меня тоже никто не заставлял, просто я потерял работу, а мне нужно было кормить семью и содержать дом». И лазерная винтовка вместе с годовым военным контрактом как-то сами оказались в руках. Ролдон открыл было рот, чтобы что-то ответить, но махнул рукой, рявкнув: «Да ну вас нахрен!» Дальше шли молча, и уже через минуту я заметил, как по стенам запрыгали блики, а еще через полминуты мы вышли из тоннеля. В нескольких метрах перед нами протекала лавовая река. Воздух над ней подрагивал, искажая противоположный берег. Температура заметно возросла. В нос лез удушливый запах гари, а легкие, казалось, стали наполняться липким горячим гелем. «Тут 5 метров, не меньше», — констатировал Фрост. «И жара только усиливается», — добавил Ролдон. Я внимательно осмотрелся. На нашем берегу не было ничего, кроме огромных булыжников. Валуны достигали в диаметре, наверное, чуть больше полуметра, а значит, и весить должны были прилично. «Попробуем закатить в реку эти камни», — указал я на ближайший к нам булыжник. «Потом по ним можно будет перейти». «Ты в своем уме? Они весят тонну!» — возмутился Ролдон. «У тебя мышцы и кости укреплены до 2-го ранга. Тебе ли беспокоиться об этом?» — возразил я. А я мышцы не улучшал. Взял по 2 ранга повышенной регенерации тканей и укрепленного кожного покрова. Ну и болевой порог понизил, — произнес Фрост. «Тогда встанешь впереди. Если на тебя брызнет лава, то раны быстро заживут», — сказал Ролдон. «За дело, а то жара усиливается». Я подошел к валуну и начал толкать его. Мышцы напряглись, пот заструился по лбу еще усерднее, но камень сошел с места. Ко мне подскочил Ролдон, а потом и Фрост. Втроем катить эту махину оказалось намного легче. Под конец мы так его разогнали, что валун влетел в реку и докатился почти до ее середины. «Отлично», — заключил я, жадно глотая горячий воздух, который, к тому же, похоже, стал еще и разряженный. «Теперь давайте 2-й закатим. но только протолкнуть надо дальше, чтобы с него потом до того берега допрыгнуть можно было. Поверхность камней обжигала ладони, но мы не обращали на это внимания, катили и катили вперед. И вот второй валун залетел в лавовую реку и замер в паре метров от противоположного берега. — Сука! Вблизи жарит, как в печи! — выругался Ролдон, отскочив от кромки реки. — Камни тоже раскаляются, — заметил Фрост, указав на валун, который мы загнали в реку первым. Огромный булыжник начал краснеть снизу, а с поверхности поднимался легкий дымок. «Да, надо все делать быстрее», — кивнул я. «До того берега осталось 2 метра. Тут 2 варианта. Либо мы закатываем еще один камень, но на этот раз поближе к тому берегу, либо с разбегу проскакиваем по уже имеющимся валунам. Но нужно быть осторожнее. Если остановишься на полпути, то потеряешь инерцию. А с места без разгона перепрыгнуть не получится». «Я так скажу, нужен еще один валун», — произнес Фрост. Ролдон кивнул. Я сделал 1 большой глоток из фляги, ополоснул пересохший рот и повесил емкость на место, хлопнул в ладони и бросил. «Погнали!» Мы прильнули к валуну и уперлись в него всем весом и покатили. Перед тем, как камень влетел в реку, Ролдон упал на спину и ударил по нему ногами, чтобы добавить скорости. Булыжник неуклюже плюхнулся в лаву. Комья раскаленной субстанции прыснули на нас. Я увернулся от них, Ролдон тоже, а вот Фросту, не обладающему улучшенной реакцией, не повезло. 2 красных ошметка попали на ладони и зашипели, как масло на разогретой сковороде. Напарник охнул, стряхнул с себя огненную массу, но руки уже задымились. «Черт, черт!» — завопил он, сотрясая ладонями. Я скинул ранец и быстро извлек из него обеззараживающий спрей, обильно побрызгал ему на конечности. Кожа местами почернела, а местами вздыбилась пузырями. Фрост начал дуть на ожоги, но тут же вскрикнул от горячего воздуха, становилось только хуже. «Ну ты как?» — поинтересовался я, убирая препарат в ранец. «Обезболивающее вколоть?» «Нет, нормально все. Болевой порог у меня понижен, скоро пройдет», — ответил Фрост. Но по искривленному лицу я понял, что он врет. Боль от ожогов, наверное, легко может взять первенство по остроте ощущений. «Ладно, надо идти», — сказал я и стер пот со лба. Взгляд упал на флягу. Непреодолимо хотелось пить, а еще больше — вылить холодную воду на лицо. Но я лишь облизнул губы. «Наш план не сработал», — сообщил Ролдон, кивнув в сторону реки. Я глянул туда и понял, что он прав. Последний валун укатился недалеко, встав между первым и вторым. Теперь из 3 булыжников получилось нечто вроде тропинки. «Тогда используем 1 вариант. Я протестирую». Глубоко вдохнул раскаленный воздух, стер скользкий пот с лица и отошел на несколько шагов назад. Потоптался на месте, ощутив, как от жара размягчилась подошва ботинок. Еще раз вдохнул и рванул вперед, как умелый спринтер. Укрепленные мышцы сокращались, как поршни. Я сделал 1 крупных шагов, подпрыгнул, а потом моя правая нога коснулась 1 валуна. 2-я по инерции ступила на следующий камень. На миг я ощутил едва переносимый жар под собой, как будто оказался над разбушевавшимся костром. А затем со всей силы оттолкнулся от 3-го булыжника и перелетел через 2 метра кипящей лавы. Приземлился на горячий грунт противоположного берега, подняв облако серой пыли. Упал, ловко перекатился через себя и тут же вскочил на ноги. Перед глазами всплыло сообщение. «Внимание! Получен легкий перегрев организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду». «Черт, надо поторапливаться!» Я крикнул спутникам, чтобы не мешкали. Они приблизились друг к другу, начали переговариваться. Фрост вытащил откуда-то какие-то лоскуты и начал обматывать ими руки. Нашли же время! Следующим решил испытать удачу на прочность Фрост. Отошел еще дальше, чем я, пригнулся, прижал руки к груди и побежал. Прыжок. 2-й. 3-й. Ноги коснулись кромки берега. Но он не удержал равновесия, раскинул руки в стороны, замахал и начал заваливаться назад. Я схватил его за лямки рюкзака и потянул к себе. Спина и задник костюма уже начали дымиться. Бросил его на землю и похлопал по спине и ногам. Теперь очередь Ролдена. Взгляд непроизвольно упал на реку. И в груди тревожно кольнуло. Уровень лавы начал быстро подниматься. Еще немного, и первый булыжник полностью скроется под слоем раскаленной массы. Но быстрее него, под воду, уйдет второй валун, тот, который был ближе всех к этому берегу. «Ролден, быстрее! Лава прибывает!» Ролден понял, что время не на его стороне, сделал два широких шага и оказался на первом камне. Едва отскочил от него, как тот полностью погрузился в лаву. Перепрыгнул на второй, потом на третий и к нам. Но инерция подкачала, и пятками он угодил в раскаленную массу. Ноги ему, видно, прилично припекло, потому что он вскинул и вытянул руки вперед, а сам начал падать назад. Мы с Фростом бросились к нему, но, едва дотянувшись до ладоней напарника, я поскользнулся на расплавленных подошвах и упал на горячий грунт. Фрост же не только удержал равновесие, но и схватил Ролдена за рукав и резко рванул на себя. Оба напарника, слившись в вынужденных объятиях, повалились рядом со мной. Ролден тут же вскочил и суетливо стал расшнуровывать ботинки. Его подошвы дымились и шипели, в нос ударил резкий химический запах сжженной резины. «Сука! Сука!» — закричал он. Стянул, наконец, ботинки и отбросил подальше. «Да ног не прожгло?» — поинтересовался я. «Нет, но поплясать пришлось!» Но только Ролдену стоило опустить босые ноги на землю, как он тут же вскрикнул. «Я так скажу, без хорошей антитермической обуви здесь делать нечего», — прокомментировал Фрост. «Ни у кого, случайно, не завалялось пары лишних ботинок?» — спросил Ролден. «Можно тряпками ноги обмотать?» — предложил Фрост. Уровень лавы тем временем повышался. Река поднялась на несколько сантиметров и останавливаться, судя по всему, не собиралась. Да и температура подросла еще на несколько градусов. Казалось, что вот-вот и ногти на руках начнут плавиться. «Надо уходить», — сказал я. «Лава прибывает». Ролден подобрал свои обгоревшие ботинки, поморщился, ругнулся, но снова нацепил на ступни и встал. Фрост тоже поднялся и начал переминаться с ноги на ногу. Мелкие камешки и целые куски грунта прилипали к размякшим подошвам. Я огляделся. Мы находились в низине, а позади нас вырастало возвышение в несколько метров. Начали взбираться по нему и уже через пару минут добрались до вершины, широкого углубления в скалах. Сзади был спуск к лавовой реке, откуда мы и пришли, а справа и слева над нами нависали гладкие стены. Впереди, метрах в 50 от спуска, тоже подпирала скальная стенка, но у ее подножия расположилась платформа и какой-то механизм с рогатым колесом. Вся эта конструкция напоминала старинный подъемник, коим пользовались в средние века, а может и еще раньше. Здесь было самую малость прохладнее, что, однако, не помешало нейроинтерфейсу выдать сообщение. «Внимание! Получен средний перегрев организма. Необходимо срочно покинуть неблагоприятную среду!» Я заглянул в состояние здоровья и совершенно не обрадовался. Оно составляло всего 64% и, судя по всему, неуклонно падало. Во рту влавствовала засуха, пот застилал глаза. Поэтому я сдался, снял фляжку с ремня и сделал два больших глотка. Сделал бы и третий, да и вообще высушил бы всю емкость, но рассудок возобладал над чувствами. Правда, стоило это немалых усилий. «Это что, мать вашу, тупик?» — воскликнул Ролден, встав рядом со мной. «Проверим!» — бросил я и зашагал к подъемнику. Приблизившись к механизму, я убедился, что догадка оказалась верной. Нейроинтерфейс назвал эту конструкцию прототипом древнего деревянного лифта с рычажной системой прокрутки колеса. На платформе могло уместиться не больше двух или трех человек, При этом поднятие этой платформы производилось механически, путем проворачивания рычажного круга. «И что это за дьявольская машина?» — спросил Ролдон, внимательно осматривая механизм. «Черт, они бы еще здесь канатную дорогу повесили! К чему такая архаичность?» «Не забывай, что мы идем самым сложным путем», — напомнил Фрост. «Это испытание», — сказал я. «Да тут за каждым углом гребаные испытания!» «Нет», — покачал головой я. «Это испытание совершенно другого рода». «Поясни». «Видишь этот круг? Чтобы поднять платформу, нужно его прокрутить несколько раз. Другими словами, приложить усилия». «И что?» — развел руками Ролдон. Фрост, глядя на меня, тоже озадаченно нахмурился. «Вы не врубаетесь?» Напарники переглянулись и снова посмотрели на меня. «Конструкция подъемника не автоматическая. Это простая механика, основанная на грубой силе». Оба продолжали непонимающе смотреть на меня, но тут у Фроста блеснули глаза. «Я понял. Чтобы попасть наверх, а этот путь, судя по всему, единственный, нужно...» «Да, нужно, чтобы кто-то остался внизу и прокручивал это колесо, пока платформа не поднимется до вершины скалы». «Сука!» Теперь понимание ситуации загорелось и в глазах Ролдона. «Хочешь сказать, что кто-то из нас должен пожертвовать собой, чтобы оставшиеся двое поднялись наверх?» Я кивнул. «И я так понимаю, у того, кто останется внизу, возможности подняться самому не будет», — уточнил Фрост. Я поглядел на скалу и прикинул расстояние до вершины. Высота здесь 30 метров, стены гладкие, без уступов и ниш, поэтому взобраться по ним не получится. «Вот же сучьи выродки, уроды, да чтобы они все сдохли, эти гребаные локсы!» — начал брониться Ролдон. «Да уймись ты!» — осадил его Фрост. «Надо подумать, что делать дальше. Не может быть, чтобы не было никакого выхода». «Что ты здесь придумаешь? Что, скажи мне?» «Шой прав, это испытание. Мы на долбанном пути старейшин, самом сложном из всех. И сложный он не только потому, что нас в любой момент может придавить сраным валуном или обрызгать кипящей лавой, а еще и потому, что мы должны сами выбрать, кому остаться жить и продолжить путь, а кому сдохнуть, понимаешь? Мы должны оставить кого-то внизу, понимая, что ему не выбраться из этой огнедышащей задницы». Фрост тяжело вздохнул, покачал головой и произнес... «Я скажу так. Ситуация — полное дерьмо». «И с этим дерьмом мы должны разобраться как можно скорее. Лава скоро прибудет сюда. Да и температура опять поползла вверх», — напомнил я. Смахнул испарину со лба и висков и снова потянулся к фляге, но пить не стал, аккуратно собрал образовавшийся на ее поверхности конденсат и облизал ладонь, ставшую от пота соленой. «И как же, мать вашу, мы будем разбираться?» — поинтересовался напарник. Фрост поморщился и покачал головой. Повисло молчание. Понятно, что никто не хотел жертвовать собой ради других, но нужно было что-то решать. «Надо бросить жребий», — предложил я. «Помнится, на локации с ледяными пустошами я тоже хотел бросить жребий, но ты меня остановил», — напомнил Ролдон. «Здесь другая ситуация. Там у нас был реальный шанс выжить, не жертвуя друг другом. Здесь же...» Я снова поглядел вверх и покачал головой. «Боюсь, шансов у нас немного». Ролдон засмеялся, и в смехе этом отчетливо прозвучала нервозность, навеянная страхом. Липкое чувство безысходности царапало и мою душу, но я старался сохранять хладнокровие. Фрост хотел что-то сказать, но опять поморщился, махнул рукой и отвернулся. «Бред какой-то! Чушь! А если бы этот сраный путь выбрал только один участник? Он бы не смог сам себя поднять на этом гребаном подъемнике. Что тогда? Сдох бы здесь?» Не унимался Ролдон, все еще смеясь, в глазах же сиял страх. «Похоже на то», — кивнул я. «Но в чем тогда смысл всего этого?» Показать, что не всегда один человек имеет значение. Иногда, чтобы добиться чего-то, нужно пожертвовать кем-то. Путь старейшины. Этим все сказано. Нужно уметь брать на себя ответственность за других. Да они просто издеваются над нами, смотрят сейчас и ставки делают на то, что произойдет дальше, суки! Возможно. Но суть в том, что мы сами должны решить, кто останется внизу. А так как никто в здравом уме сам на это не пойдет, поэтому я и предложил бросить жребий. Мы сами выбрали этот путь, сами пошли на риск. Пришло время расхлебывать. Ролдон перестал смеяться, вытер вспотевшее лицо и глубоко вздохнул. «Да, все логично. Надо бросать жребий», — сказал Фрост и сунул руку в рюкзак. Покопался в нем и извлек небольшой тканевый сверток. Развернул. Теперь на куске тряпки лежало 6 длинных игл. «Знакомая хрень. С игловика содрал», — поинтересовался Ролдон. Впрочем, ответ не требовался. Нейроинтерфейс подтвердил это. «Да, думал, пригодятся когда-нибудь», — кивнул Фрост, взял 3 штуки и обломал у одной острый конец. Остальные завернул в тряпку и убрал обратно в рюкзак. «Вот и пригодились». Губы Ролдена растянулись в безрадостной улыбке. Фрост прокрутил иглы между ладоней, зажал их в кулаке и выставил пред нами. 3 совершенно одинаковых тупых конца были направлены вверх, но один из них предвещал смерть. Смерть кого-то из нас. «Кто будет первым?» — спросил напарник. Жара усилилась. Пот тек не только по лицу, но и скатывался по рукам и шее, щекоча кожу. Издырявленные штанины тоже были насквозь мокрыми. И, конечно же, безумно хотелось пить. Но 3 иглы заставили забыть обо всем этом. Молчание затянулось, и я решил его нарушить. «Давай я». «Правило знаешь? Игла с обломанным кончиком и есть поражение. Если окажется целой, значит, повезло». Я кивнул и поднес руку к иглам. «Черт, а ведь сейчас решается моя судьба. Если я вытяну обломанную иглу, то все, конец. Самое время помолиться или сделать еще что-то подобное. Черт, как же это оказывается непросто». «Давай, Шой, время идет», — начал подгонять Ролдон. Я почти физически ощутил, как на меня надавила невидимая плита отчаяния. Промелькнула мысль о том, что будь у меня изучена способность рентген, то я бы смог посмотреть сквозь кулак Фроста и определить, какая из игл короче остальных. Но ее у меня не было. Да и на пси-потенциал полагаться бессмысленно. Осталось положиться только на слепую удачу. Впрочем, шанс 1 к 3. Не такой уж и плохой. Я схватился за одну из игл, ту, что была ближе, и выдернул. Дыхание на миг перехватило, а время как будто замерло. «Длинная! Черт, длинная!» Я шумно выдохнул, голова закружилась, и меня даже чуть пошатнуло. «Повезло», — мрачно сказал Ролдон, еще больше напрягшись. «Теперь моя очередь». Его рука тоже замерла над иглами. «Такое ощущение, как будто ствол приставил себе к виску, а палец положил на спусковой крючок». «У меня такое же ощущение, с той только разницей, что ствол к виску приставил не я, а ты», — проговорил Фрост. «Сучья наша жизнь!» — воскликнул Ролдон и вырвал иглу с таким рвением, будто это была чека от гранаты, которую ему сейчас предстояло бросить в толпу врагов. Игла оказалась короткой. «Черт!» — прошипел я и скривился. «Это что, короткая?» — неуверенно проговорил мой напарник, испуганно и жалостливо глядя на обломок иглы. — «Да нет, не может быть!» — покачал головой и отступил на шаг. А ну, покажи третью!» Фрост разжал кулак и развернул ладонь, на которой лежала длинная игла. «Сука! Твою мать, короткая сука!» закричал Ролдон, замахнулся и швырнул обломок иглы в ту сторону, откуда мы пришли. Сел на корточки и обхватил голову руками, безостановочно выплевывая ругательства. У меня же внутри все сжалось и скукожилось. Ролдон, как же так? В глубине души, как бы мне не было от этого погано, я все же надеялся, что короткая игла достанется Фросту. «Не повезло, Ролдон. Просто не повезло», — полным сожаления голосом произнес второй напарник, хотя лицо его заметно ожило. Жар тем временем усиливался. Во рту снова пересохло. Я не выдержал, снял флягу и приложился губами к горлышку, сделал 3 глотка. Емкость заметно стала легче. Ролдон продолжал браниться, сидя на корточках и раскачиваясь взад-вперед. Я даже подумал, не лишился ли он часом рассудка. Присел к нему и похлопал по плечу. «Мне очень жаль, что так вышло, Ролдон, но ты сам все понимаешь». Напарник замолчал и замер. Просидел без движения с 1/4 минуты, а потом поднял голову и посмотрел на меня. От его пустого, абсолютно лишенного надежды взгляда я готов был провалиться сквозь землю. Смотреть на него было больно. «Идите», — упавшим голосом произнес он. Я повернулся к Фросту и кивнул. Тот встал на платформу. Я снова поглядел на Ролдона. Слова не шли, да и не нужны они были. «Иди, Шой, я все сделаю». Я кивнул, поднялся и подошел к подъемнику. С мгновения помешкал, но потом все же встал рядом с Фростом. Внутри меня разрасталась черная дыра. Ролдона я знал недолго, но арена сплотила нас, сделала братьями. И теперь он должен был уйти. Ролдон на ватных ногах подошел к рычажному колесу, схватился за ручки, но крутить не стал. Посмотрел на меня и сказал: «Шой, оставь мне веревку. Не хочу сгорать заживо в этой странной лаве на радость локсам. Как отправлю вас наверх, попробую найти место, чтобы...» Договаривать не стал, но и так было понятно, что он собирался сделать с веревкой. «Конечно, Ролдон», — кивнул я, сорвал веревку с ремня и бросил ему. «Держи. И прощай, брат. Прощай». «Прости, Ролдон, что так вышло», — добавил Фрост. Ролдон отвернулся и начал крутить колесо. Платформа медленно поползла вверх. «Я так скажу, на его месте мог оказаться любой из нас», — спустя 1/2 минуты задумчивого молчания произнес Фрост. Я кивнул. Говорить ничего не хотелось. Платформа стала набирать скорость. Мы уже поднялись 4 метра. Похоже, Ролдон приложил еще больше усилий. Его понять можно. Он хотел, чтобы все как можно скорее закончилось. «Смотри!» — Фрост указал в сторону, откуда мы пришли. «Видишь это?» Я вгляделся вдаль. Хоть мое зрение и было подпорчено, но я отчетливо разглядел, как уровень лавы достиг вершины холма, и теперь раскаленная масса хлынула в расщелину между скальных стен. Не знаю, заметил ли это Ролдон, но если заметил, то ему нужно поторапливаться. Еще 1/2 минуты, и она доберется и до него, и до подъемного механизма. И если он не успеет поднять платформу до самого верха, то она может зависнуть на середине пути. Но Подгонять Ролдена совсем не хотелось. Он и так пожертвовал собой ради нас. Через несколько секунд я ощутил, что платформа стала подниматься быстрее, причем не рывками, как это было вначале, а плавно, словно в дело включилась автоматика. Возможно, платформа просто набрала кинетический разгон. Несмотря на то, что мы поднимались все выше, печь от этого меньше не стала. У меня не было под рукой термометра, но я бы ничуть не удивился, если бы он показал сейчас градусов 60. Дышать было просто невыносимо. Голова шла кругом, а перед глазами то и дело проскальзывали черные точки. Скорость платформы увеличилась. До вершины скалы оставалось 15 метров. «Ну же, Ролден, не останавливайся. Исполни свой последний долг». В дно платформы что-то глухо ударилось. «Ты слышал, Шой?» — спросил Фрост. «Я?» — кивнул. «Что это? Как будто кто-то постучал снизу». Я чуть заглянул за деревянные борта платформы и предположил, что поток лавы уже добрался до механизма. «Значит, Ролден...» Я поморщился, не желая додумывать мысль до конца. А посмотреть вниз на то место, где только что был мой напарник, чтобы убедиться в том, что его только что поглотила огненная масса, мне не хватило духу. Похоже, механизм подъемника накрыло лавой. Но она по-прежнему движется. Кинетический разгон. И тут между двух деревянных балок бортов влетел меч-пила. Оружие покатилось обратно, но зацепилось кончиком и рукоятью за деревянные стойки. Платформу неслабо пошатнуло. Чтобы не выпасть из нее, пришлось крепко вцепиться за борта. — Что? Что это? — изумился Фрост. — Это был меч-пила Ролдена. Тот, которым я выпиливал киберключи из ледяных глыб. Точно посередине к нему была привязана веревка, конец которой спускался вниз, и которая в данный момент была натянута как струна. Я сразу все понял. Ролден. Он поднимается к нам. С ума сойти! Этого не может быть! Выплюнул Фрост. Мы перегнулись через борта, и платформа накренилась влево. А еще я понял, что она стала сбавлять движение. Эффект кинетического разгона сходил на нет. «Стой! Нет! Платформа слаба слишком для такого веса!» Я бросился на противоположную сторону и схватился за борта там. Платформа выровнялась, но ее движение к вершине по-прежнему замедлялось. «Еще немного, и она вообще может остановиться». Я припал к платформе грудью и заглянул за борт. Ожидания оправдались. Ролден карабкался по веревке, причем делал это довольно быстро и умело. Все же усиленные мышцы позволяли ему проделывать это намного лучше, чем человеку без улучшений. Да и меч с веревкой на такую высоту мало кто сможет закинуть без подготовки. Платформа совсем затормозила. «Черт! Ролден, что же ты делаешь? Ты нас всех погубишь!» У меня возникла мерзкая и подлая идея — разрубить веревку. От себя такого я не ожидал, но ситуация требовала быстрого решения. Я схватился за рукоять меча и не смог его вытащить. Чертыхнулся под нос и поднялся на ноги. Меч-пила дернулся. И вот на нижней перекладине показалась сначала одна рука Ролдена, а потом и вторая. Через миг мы увидели его голову. Напарник, которого я мысленно похоронил несколько минут назад, с кряхтением и стоном перебрался через борт. Он был весь мокрый от пота, лицо покрывал жирный слой черной гари. Фрост подхватил его за плечи и потянул на себя. Платформа затрещала и почти остановилась. «Я успел», — выдохнул он. «Я все-таки успел». «Ролден, ты не успел», — покачал головой я. «Ты нас всех погубил». «Что?» — — нахмурился он. «О чем ты, мать твою, говоришь?» Платформа не рассчитана на вес троих человек. Она почти остановилась. До вершины еще 10 метров. Мы сейчас зависнем на этой высоте, и все. Понимаешь, мы не достигнем вершины. Ролдон пристально посмотрел на меня, и в его уставших глазах я увидел глубокую печаль. Он жадно глотал воздух открытым ртом, по щекам и лбу струился пот, пробивая тонкие борозды на грязном лице. Глянул наверх, что-то прошептал, а потом... Потом произошло то, к чему я готов не был. Ролдон замычал, как бык, вытянул руки ладонями вперед и толкнул Фроста. Платформа накренилась, я рефлекторно вцепился за борта. От внезапного удара Фроста отшвырнуло назад. Он перемахнул через борт, замахал руками, словно попытался взлететь, а в следующий миг его ноги уже оказались над пустотой. Он крикнул что-то нечленораздельное и скрылся с глаз. На платформе остались только я и Ролдон. «Черт, черт, черт! Ты сбросил его! Сбросил нахрен с платформы!» — быстро заговорил я. Платформа вновь выровнялась, но еще немного покачивалась. Ролдон прижался к противоположным бортам. — Так получилось, Шой. Так получилось. Тихо проговорил он, тяжело дыша. Человек, который пожертвовал, должен был пожертвовать собой ради других, сейчас стоял передо мной. Он только что убил другого участника, чтобы выжить самому. Все это перепуталось у меня в голове. К тому же от лютой жары соображать, даже несмотря на ускоренное мышление, стало куда тяжелее. Платформа не остановилась, но и прежняя скорость не вернулась. Значит, кинетический разгон еще не угас. «Ты убил Фроста, Ролдон», — сказал я спустя долгую минуту молчания. — Убил, чтобы выжить самому. Напарник не смотрел на меня, отвернулся и уставился вдаль. Его тяжелое дыхание говорило о том, что он едва держался. Если он сейчас умрет от перегрева или нехватки воздуха, то смерть Фроста станет напрасной. Да и я тоже задыхался. Голова кружилась, а сердце в груди колотилось, требуя больше кислорода. «Внимание! Зафиксировано кислородное голодание!» Я снял флягу с ремня и выпил всю воду до последней капли. Стало чуть легче. Ролдон посмотрел на меня с таким видом, как будто хотел сказать что-то важное, но никак не мог решиться. «Я понимаю, ты осуждаешь меня. И это, наверное, правильно. Но там, внизу, когда я крутил этот гребаный круг и ожидал смерти, я кое-что понял. Кое-что важное». Ролдон достал бутылку с водой и сделал несколько продолжительных глотков. Вытер тыльной стороной ладони пот с лица и продолжил. «Я не хочу умирать. Не хочу и не могу примириться с долбанной мыслью, что конец уже рядом. Человек пойдет на все, чтобы выжить. Пойми это. Это в наших инстинктах, в наших душах. Вот здесь!» Он ударил себя в грудь. Потом он еще что-то говорил, оправдывал свой поступок. Я же молчал, глядя на него и мимо него. Слушал его и не слушал. Все, чего я хотел, это как можно скорее убраться отсюда. Платформа медленно ползла к вершине, а уровень лавы догонял нас снизу. Жар нарастал, голова шла кругом. Кожу стало нестерпимо жечь. Я достал из рюкзака охлаждающий гель, в описании к которому говорилось, что он предназначен для охлаждения ушибов и переломов, и начал растирать его тонким слоем по рукам, открытым участкам ног и лицу. И это, надо признать, помогло. Но ненадолго. «Шой!» — услышал я сквозь то ли дрему, то ли обморок. «Шой, вставай, мы на вершине!» Я поднялся на ноги, перешагнул через прореху между платформой и скальным уступом. В нескольких метрах перед нами располагалось ущелье в высоких, уходящих почти в самое небо, скалах. Это был конец пути. Долбанный выход из локации. Тут же неподалеку стоял покрытый гарью ящик. Вот она, награда за выживание. Открыть сундук получилось только с третьей попытки. Внутри лежали бронированные легкие штаны, укрепленные ботинки с универсальной подгонкой размера и кислородная маска. Обувь я отдал Ролдену, а себе забрал штаны. «Легкие бронештаны. Модель Scout Web Stinger. Тип – легкая броня для ног. Защита – умеренная физическая. Состояние – хорошее. Описание – легкие бронированные штаны из нановолокна с уплотнителями из укрепленной искусственной кожи. Способны выдерживать удары легкого и среднего холодного оружия, а также защищают от пуль мелкого калибра, выпущенных с дальнего расстояния». К ущелью шли целую вечность. По очереди дышали через маску, но голова все равно кружилась. А меня, ко всему прочему, еще мутило и, что удивительно, даже кидало в озноб. В какой-то миг я вспомнил, что где-то между исповедью Ролдена и уходом в дрему в нейроинтерфейсе всплыло оповещение о сильном перегреве организма. Состояние здоровья тоже болталось на уровне 30%. Побрели через ущелье, где жара стала ощущаться намного меньше, а ветер выл, как скрывающееся в неизвестности чудовище, и вскоре вышли на платформу. Здесь уже было несколько человек. Нойс, Лайсон, Айрекс и еще четверо. «Цель от простого к сложному достигнута. Энергоресурс плюс 29500». Нойс встретил нас с радостью и все пытался разузнать, что нам повстречалось на пути. Сокрушался, что мы почему-то стали неразговорчивыми. Я молчал. Ролдан обмолвился парой фраз, сказав, что вместо того, чтобы донимать нас, лучше б сам прошел путь старейшины сначала и до конца, и ощутил всю прелесть его испытаний. И тоже затих. Со мной заговорить он больше не пытался. А потом прибыли остальные участники, пробил горн, и платформа повезла нас в жилой блок.